Союз слова и ума приводит к мистерии, называемой жизнь. Святое искусство Твое, Господи, словом которого сотворены все вещи. Гермес. А вы хотели бы быть уверенными в том, чтобы ваш ребенок был успешным в жизни? Или бизнес, который вы развиваете, был процветающим? Или пользоваться авторитетом среди друзей и коллег по работе? Думаю, на этот вопрос каждый без сомнения ответит «да». Но в реальности наше желание, выраженное в таком ответе, зачастую не соответствует действительности. Так в чем же дело? Давайте в этом разберемся. Представим ребенка, который только-только появился на свет. Его встречают какие-то люди, которых он видит первый раз в жизни, и с которыми в последующем он проводит практически все время, как минимум до 2 лет, то есть до детсадовского возраста, до момента массового появления в его жизни сверстников. Но пока остановимся на первых 2 годах жизни. Я пока не говорю про жизнь ребенка во время его развития до рождения, в утробе матери. Об этом мы поговорим в наших следующих выпусках. Итак, первые 2 года жизни. Его первое окружение. Это мама, папа и самые близкие родственники, к коим относятся бабушки и дедушки. Это те самые люди, которые закладывают базу в развитии и воспитании. Классики и современные ученые в сфере воспитания детей и детской педагогики утверждают, и это подтверждается на практике, что в возрасте до 2 лет у ребенка обострена восприимчивость к внешнему миру. Он впервые знакомится с еще пока неизвестным и заманчивым миром, впитывая все, как губка. Все – это значит все то, что он может воспринять своими органами чувств. Глазами, ушами, языком, носом, кожей, что создает его эмоциональное восприятие реальности. А эмоции, как мы знаем, запечатывают все то, что мы воспринимаем нашими органами чувств, откладывая в копилку нашего подсознания эмоционально окрашенные реакции мироощущения. И самое главное в этом – ребенок дублицирует все то, что он видит и слышит. Мы же остановимся на том, что он слышит. Ведь только родители являются первыми учителями ребенка по обучению его говорить. Вспомните себя, когда ваш ребенок в первый раз сказал слово «мама» и «папа». Именно так вы идентифицировали себя перед ребенком. И опять остановимся на том, что именно родители являются первыми учителями ребенка по привитию навыков общения. И повторюсь, что в этом возрасте у ребенка самая обостренная восприимчивость ко всему, что транслируется извне. Отсюда возникает риторический вопрос. Можно ли дать 100% гарантию того, что мама и папа являются мастерами-профессионалами по передаче качественных знаний и навыков? И, наверное, многие со мной согласятся, что, конечно, нет. Здесь все зависит от уровня развития и осознанности родителей, не говоря уж о том, что к этому процессу с большим удовольствием подключаются бабушки и дедушки. Ведь ребенок учится не только тогда, когда ему уделяют внимание, но и тогда, когда родители занимаются своими делами. Общаясь между собой неподалеку, от ребенка. А если в семье часто родители выясняют отношения, общаются с друзьями и знакомыми даже по телефону, не задумываясь о том, что и как они говорят. В общем, по привычке. Ребенок и это все впитывает и на этом учится. Следующий этап в развитии ребенка закладывает детский сад, где ребенок начинает знакомиться с социумом, воспитателями и своими сверстниками. И ведь у сверстников такая же история, с учебной разговорной базой от своих родителей, бабушек и дедушек, где последние были супермастерами, в кавычках, по обучению и развитию навыков общения. И этот сублимат таких знаний от разных источников, в данном случае сверстников, начинает перенимать каждый ребенок, накладывая следующим слоем элементы нравственности в копилку своего подсознания. И так далее. Школа и другие новые знакомства с миром, слой за слоем. И в результате мы получаем то, что получаем. Высокоразвитого ребенка, опять в кавычках, перед которым распахиваются все двери, как говорится, бери, не хочу. А он тем временем пользуется тем, что ему дали на начальном этапе развития, и в первую очередь его высокоразвитые родители. Так какую базу приобретает ребенок за первые годы жизни, скажем, за первые 7 лет? Согласитесь, что у него есть шаблоны поведения, шаблоны общения, запечатанные и укоренившиеся в его копилке подсознания, которыми он пользуется при случае на автомате. Давайте разберем, что входит в эти шаблоны. Первое. Это рамки поведения, созданные через ограничения и запреты «можно» и «нельзя». А ведь ребенку чаще всего не разъясняли, почему нельзя. Просто нельзя и все. Так как занятость родителей не всегда позволяет уделить внимание на очередное «почему». Так ведь удобнее. Второе. Шаблонные фразы и поговорки, которые произносятся на автомате по привычке. Это такие, как «хорошего помаленьку», «ничего себе», «меньше будешь знать, крепче будешь спать». Это, к примеру, удобная заготовка родителя, если ребенок интересуется тем, что, по мнению родителей, ребенок знать не должен. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. У страха глаза велики. Ты меня в гроб загнать хочешь? Что ж ты у меня за неслух-то такой? Как же ты меня достал? Не задавай глупых вопросов. Успокойся. Не реви. Только девчонки плачут. Позже мы детально разберем все эти фразы и выражения и их закодированный смысл. Это очень важная тема для обсуждения, поэтому мы будем разбирать ее отдельно. Третье. Слова-паразиты. К ним относятся «как бы», «реально», «круто», «трэш», «респект», «капец», «вообще», «отстой», «чел», «это самое», «ну вот», «блин», «ё-моё», «норм», «всё такое». Наличие в сленге ребенка слов-паразитов показывает на нравственные условия развития семьи в целом, в которой он растет и развивается, какое внимание уделяется при этом ребенку. Четвертое. Клише. Глупый, безмозглый, дурак, тупой, неряха, паразит, грязнуля, гад, врунишка, лентяй, двоечник и многие другие. Эти клише очень легко запечатываются на бессознательном уровне эмоций обиды в подсознании ребенка, что становится его собственностью. И владея таким богатством, ребенок, сам не замечая, ведет себя соответствующим образом. А потом, будучи более взрослым, пытается доказать миру обратное через угодничество, желание казаться лучше, не ошибиться. Эти обиды сидят в теле и время от времени дают о себе знать. Это так называемая психосоматика. Понимаете развитие сценария жизни? Если бы все молодые родители, прежде чем обзавестись ребенком, знали обо всем этом, мы бы жили совершенно в другой реальности, где и дети, и сами родители занимались бы своим развитием в гармоничных условиях добра и мира, а семьи были бы благополучными и наполненными счастьем и любовью. Пятое. Внедренные страхи. Кто не помнит про бабайку, которую пугают с раннего детства детей, а волчка, который якобы утащит за бочок? А вот еще заболеешь, упадешь, ударишься, будет бобо. Но самым сильным инструментом внедрения страха являются средства массовой информации. Телевизор. Многократно повторяющаяся реклама, такая ладная и складная, как раз для того, чтобы очень легко закрепиться в подсознании, впитывающего все как губка ребенка. Боевики, триллеры, ужасы, новости политики, передачи с обсуждением наболевших проблем, которые так любят родители и в особенности бабушки и дедушки. Шестое. Это виртуальная реальность. Компьютерные игры, на которые подсаживают детей сами же родители, оправдывая ситуацию, мол, все дети играют, мой что, хуже, что ли? А потом это становится привычкой для детей и удобством для родителей. Разрешил поиграть в игру? Или что еще хуже, дал в руки телефон с играми, лишь бы не отвлекал, не мешал, не ревел или не шумел? Ребенка с детства подсаживают на искусственное общение с виртуальным миром, с электронными персонажами игр, вместо того, чтобы учить ребенка общаться с живым миром и с живыми людьми. А что дальше? В помощь родителям подключилось наше доблестное правительство, которое пытается это живое общение ограничить, внедрив дистанционное обучение и дистанцию при передвижении, обязав носить средства индивидуальной защиты от попытки иметь свое мнение. Но его можно оправдать, показав возможность развития взрослого человека в сложившихся условиях, тем самым показывая достойный пример своему растущему поколению. И, наконец, седьмое. Мысли. В священных писаниях говорится, что вначале было слово, но это не совсем так. Слово – это проявленная мысль, которая влечет наши действия. А многие знают, что все мысли материальны. Теперь давайте разберем самое главное, каждодневное, многократно повторяющееся в течение дня действие, обеспечивающее нашу жизнедеятельность. Это наше питание. Завтраки, обеды, ужины, перекусы. А вы обращаете внимание на то, с какими мыслями вы готовите еду или ее потребляете? Каким эмоциональным состоянием вы окрашиваете эти мысли? И все, что вы готовите, попадает вовнутрь вас самих и ваших детей. И думаю, несложно соотнести то, что попадает в нас с пищей, которая становится нами, с материализацией мыслей, который выражается в наших дальнейших действиях. Ведь наши действия проявляются не только нашими собственными мыслями, но и мыслями, внедренными в наши тела через пищу. А ведь мало кто об этом задумывается. Теперь припишите сюда и факт участия в процессах приготовления и потребления пищи, включенного телевизора. Вот он, ящик Пандоры. А мы списываем все проблемы в жизни на людей, виним их в неправильных словах, действиях, поступках, которые просто-напросто запрограммированы внешними источниками информации. Итак, все, о чем мы говорили ранее, тормозит развитие ребенка. Его жизнь становится богатой на приключения, сотканные из поиска решения проблем и трату энергии на маломальское существование по опыту и подобию своих родителей, бабушек и дедушек. А ведь к школьному возрасту ребенку можно привить навыки и развить способности, чем мы и будем заниматься в рамках нашего проекта «В помощь родителям». Ясно излагать свои мысли и желания. Договариваться как со сверстниками, так и со взрослыми. Уметь принимать свои собственные решения и быть ответственным за них. Уметь размышлять и искать варианты решений. Уметь ошибаться и не бояться ошибок. Читать и анализировать прочитанное. Отстаивать свою точку зрения. Проявлять интересы. Уметь не только разговаривать, но и слушать. Причем не только того, кто говорит, но и тишину, природу. И все это возможно только при создании условий качественного общения между ребенком и взрослым, которое формирует понимание того, с чем сталкивается ребенок, развивая осознанность всех участников такого взаимодействия. Ведь быть осознанным значит быть сознанием и нести за него ответственность. Да, при развитии и воспитании ребенка очень важны календарные сроки. Так что же делать, если они упущены, а процессы развития и воспитания запущены? Ответ прост. Нужно принимать решения, ставить цели и выравнивать ситуацию. Причем чем раньше, тем лучше.